Глава 22. Мирослав. Не помню, когда я в последний раз вспоминала Бога, но здесь, в тюремном заточении, я молюсь Ему каждый день. Можете посмеяться над циничным доктором, я не обижусь. Всегда считал себя хозяином и творцом собственной жизни, но жернова, в которые я попал, иначе как вмешательством потусторонней силы не назовешь. «Боголюбов, на выход!» Конвоир лязгает замком и распахивает дверь. Без напоминаний становлюсь к стене и завожу руки за спину, позволяя холодному металлу наручников обжечь кожу. Статья 105, по которой меня обвиняют, служит своеобразным оберегом от нападок сокамерников. Может, мне стоит поблагодарить Бога и за это? «Присаживайтесь, Мирослав Михайлович», – винник кивает в сторону приколоченного стула. «Присаживайтесь», из его уст звучит как издевка. «Куда честнее садитесь». «Добрый день, Сергей Владимирович», – сухо отвечаю, стараясь не встречаться с капитаном взглядом. Неприязнь, струящаяся из моих глаз, легко читаема, и я не хочу раздражать винника еще больше. «Прежде чем я поделюсь с вами результатами вскрытия погибшей Лопухиной, ответьте мне на один вопрос». Что делала уволенная Мариана в гинекологическом отделении? И что там делали вы? Насколько мне известно, ваше заявление об увольнении поступило руководству больницы неделю назад. Понятия не имею, что в больнице делала Мариана. Добавив голосу невозмутительности, отвечаю я. Мы не общались более 4 месяцев и не созванивались. Сотовый оператор может подтвердить правдивость моих слов. Я запросил распечатку телефонных звонков. Копаясь в бумагах, произносит винник. Действительно, Марианна не звонила вам долгое время, как и вы ей. Однако в день убийства она позвонила на номер телефона гинекологического отделения. Ей мог ответить кто угодно, бросая возмущенно. Никто из медперсонала не разговаривал с ней. Вам это не кажется странным? Прищуривается капитан. Свет тусклой лампочки отражается от гладкой поверхности головы винника. Чистенький, вылизанный, он того и гляди лопнет от собственной значимости. Я не разговаривал с Марианной. Более того, не знал, что она пришла в отделение, иначе постарался бы избежать встречи. «Что в больнице делали вы?» – давит на меня винник, прожигая взглядом дырку во лбу. «Меня попросил приехать доктор Марьев», – вздыхаю я, облокотившись о спинку стула. «Он уговаривал сохранить 1/4 ставки в областной больнице. Хотел, чтобы мы продолжили заниматься наукой. Теперь уже...» На мгновение мне кажется, что в глазах винника вспыхивают отблески понимания и человечности. Он смотрит с сожалением или участием. Не могу до конца прочитать его взгляд, но цинизма в нем точно нет. «Я сочувствую вам, Мирослав Михайлович. По-человечески мне вас жаль, но улики указывают на вас». Он смотрит на папку, как на мерзкую скользкую змею. «Я не убивал. Допросители, свидетели и медперсонал. Уверен, кто-то наверняка знает, для чего Марианна приходила в больницу. Марианна была беременной, и тот, кто ее убил, нанес удар целенаправленно. Смею предположить, что девушка явилась в отделение с целью шантажа. Сергей Владимирович, это не мой ребенок». «Возьмите анализ ДНК у меня и всех сотрудников отделения. В этом случае взяли!» – обрывает винник, оглаживая ладонью лысину. «Совпадений нет. Отцом неродившегося ребенка Марианны приходится санитар патологоанатомического отделения больницы, в которой работала девушка. Молодой и очень симпатичный парень, 20 лет. Однако Лопухина решила выбрать более успешного – и богатого отца для ребенка. Известием о беременности Марианна могла испугать лишь того, с кем состояла в интимной связи. А это вы, Боголюбов. Больше ни с кем романов она не водила. Это ваши домыслы, капитан. Марианна была весьма любвеобильной особой. В Всей правды о ее связях вы теперь не узнаете. Ошибаетесь, Мирослав. К Виннику возвращаются привычные мне превосходство и властность. Мы перелопатили входящие и исходящие вызовы Марианы и установили, с кем у девушки были романы. Так почему вы не привлечете за убийство ее реальных любовников? Молодой санитар по фамилии Рогов во время убийства Марианы ассистировал на вскрытии доктору Нестерову. У парня есть алиби. Никого из знакомых Лопухиной на территории областной больницы в день преступления не было. Это подтвердили данные с камер видеонаблюдения. Мне жаль. «Я не убивал, черт возьми! Должны же быть какие-то зацепки!» «Вы солгали мне, Боголюбов! Как я могу вам верить? В чем же, товарищ капитан?» «Клуб Соренто. Ничего не хотите сказать?» – въедливо протягивает Винник. «Черт!» – виновато опускаю глаза. «Я находился в клубе не больше часа. Мы встретились случайно». «Предположу, что именно там вы по старой памяти занялись сексом с Марианой. Девушка использовала интимную связь как способ манипулировать вами. Срок беременности Лопухиной – 4-5 недель. Столько времени прошло со дня вашей встречи в Соренто. Со мной в клубе был заведующий отделением Никита Чернов. Он может подтвердить мои слова. Я ушел через час после приезда и не уединялся с Марианой. Никита Андреевич дал показания, в которых не может достоверно утверждать, уединялись вы с убитой или нет. Он разговаривал по телефону на улице и отлучился в туалет. Боголюбов, мы долго будем продолжать этот цирк? Винник нетерпеливо потирает руки. Чистосердечное признание поможет уменьшить срок. К тому же вы раньше не привлекались. «Я не убивал», – рычу я. «Я уехал раньше всех, а с Марианой остался Никита». Они разъехались через полчаса после вашего ухода. Это подтвердили работники клуба. Как вы помните, Никита Чернов пришел в отделение после убийства, застав с окровавленным ножом вас, Боголюбов. У него железное алиби. «Вы не верите мне, в этом проблема». Голос дрожит, как лист на ветру. «Я верю фактам, Боголюбов, пока они против вас». Винник откидывается на спинку стула, демонстрируя усталость. Смотрит какое-то время в одну точку, успокаивая взбунтовавшиеся сомнения. Допрос закончен. Сергей Владимирович захлопывает папку, приосанивается и зовет конвоира. «Вам не могут дозвониться, товарищ капитан?» – зычно протягивает тот, распахнув дверь. В кабинет сразу же врывается облако знакомых ароматов из коридора. «Я отключал телефон во время допроса. Что случилось?» «Это касается подозреваемого», – кивает конвоир в мою сторону. «Господи, неужели что-то нашли?» Винник хмурится, завидев в моих глазах отблески надежды. «Да, она прет из меня, как энергия, и из маленького ребенка. Вот-вот пущусь в пляс от радости». Остаюсь под присмотром конвоира, нетерпеливо барабаню пальцами по столу, отсчитывая медленно тянущиеся секунды. Винник возвращается быстро, небрежно бросает папку на стол и опускается на стул с тяжелым вздохом. Его слова убивают теплющуюся во мне веру, как тяжелый ботинок букашку. В следственный комитет пришла анонимка. Напрямую она к делу не относится, но я обязан проверить. Не понимаю. Аноним утверждает, что вы проводили женщинам в отделении подпольные аборты на любом сроке беременности. Я пытаюсь вернуть упавший подбородок на место, не в силах выдавить ни слова. «Бред!» – произношу небрежно. «Эту писульку подбросил далекий от медицины человек». «Почему? Мне кажется, доля истины в ней есть», – парирует Винник. «Мы живем не в Средневековье, капитан. Аборт можно сделать легально. И на большом сроке тоже?» – заискивающе звучит его голос. На большом сроке прерывание беременности возможно по медицинским показаниям. То есть одного желания беременной недостаточно? Именно так. Киваю в ответ. Не спорю, ко мне обращаются женщины с такими просьбами, но делать операцию нелегально – это же самоубийство. Кстати, я всеми силами стараюсь убедить женщину сохранить беременность. Удивлен, криво улыбается Винник. Отчего же? Я произвожу впечатление чудовища? Мне показалось, что вы из этих, как их, child-free, умничает Винник. Я хороший врач, товарищ капитан. К тому же гинеколог-репродуктолог. Как думаете, может ли в одном человеке умещаться стремление помочь женщине забеременеть и освободиться от бремени? Не знал, что вы и не пытались меня узнать. Почувствовав беспомощность Винника, вхожу в кураж. «Все, что вам нужно, поскорее закрыть дело». «Ну, знаете ли», – капитан демонстративно захлопывает папку, «водить дружбу с подозреваемым не входит в мои обязанности». «Не думала, что когда-то скажу это. Я хочу вернуться в хату. Винника сегодня слишком много». Сухо попрощавшись, капитан поднимается с места и зовет конвоира. Гремя ключами, тот вырастает в дверном проеме через секунду. «Мы проведем проверку и установим личность анонима», – неожиданно произносит Сергей Владимирович. «Мои руки заведены за спину и скованы наручниками. Я слегка оборачиваюсь и киваю на прощание. В хате меня ожидает посылка от папы. Сигареты, чай, нижнее белье, шоколад, печенье. Очевидно, модный адвокат проинструктировал родственника о перечне необходимых заключенному вещей и продуктов. Сокамерники успели прошмонать тяжелую сумку в поисках сладостей или сигарет. Когда конвоир снимает наручники, я, облегченно встряхнув затекшими руками, раздаю мужикам сигареты и угощаю конфетами и печеньем. Открываю банку сгущенки и залпом пью. Черт, меня затапливает чувство собственной никчемности. Я нелюдь, скот, питающийся перловкой и селедкой, от которых мутит. Голодный, заросший, похудевший, подозреваемый. Вот кем я стал. Ворошу клетчатую сумку, с радостью обнаруживая на дне книги и журналы, тетради и письменные принадлежности. Надо же! Папе удалось вспомнить, какие литературные жанры я предпочитаю. А вот и письмо, тетрадный листок, исписанный быстрым почерком. «Сынок, слушай во всем Долецкого. Какие бы нестандартные методы он тебе не предложил, соглашайся. Перед ним стоит задача вытащить тебя любой ценой. За это ему платят. Я сделаю для тебя все». Черт, звучит пафосно. Отчего-то после прочтения послания внутренности обжигает неприятным холодом. Какие такие нестандартные методы? Делаю глоток сгущенки, вздрагивая от звука открывающейся двери. «Боголюбов, на выход!» «Мира, ты сегодня популярный!» Хрипло каркает сокамерник Юрченко, выпуская мне в лицо облако сигаретного дыма. «Пупкари зачастили ходить!» «На допрос?» уточняю я, заводя руки за спину. «К вам приехал адвокат». Интерьер тюремный допросный совсем не вяжется с образом Долецкого. Напомаженный, благоухающий дорогим парфюмом, одетый с иголочки, Савелий Артемович больше походит на кинозвезду или мужскую модель, чем на адвоката. Завидев меня, он улыбается, как загадочному другу. «Все правильно, Савелий Артемович, вам за это платят», – повторяю заезженную фразу. «Мир Михайлович, скорее садитесь», – нетерпеливо произносит он, косо поглядывая на конвоира. «Неужели есть новости, Савелий Артемович? Не томите, нашелся свидетель?» «Не совсем», – пряча взгляд, мнется он. «Мы попробуем дисквалифицировать свидетеля обвинения. Без показаний дело развалится, как песочный замок». «Постойте, как это дисквалифицировать?» В память врезается испуганный образ Любы. «Насколько мне известно, других свидетелей обвинения нет. Что вы хотите сделать?» «Это моя забота. – деловито отвечает он. «А ваше дело беспрекословно меня слушаться. Винни готовится передать бумаги в прокуратуру. Знаете, кто будет выступать в суде?» «Советник юстиции Федор Ленчук». «Никогда не слышал эту фамилию». «Фамилия как нельзя кстати соответствует методам работы опытного прокурора. Он линчует обвиняемых в суде. Он профессионал, каких поискать», – восхищенно протягивает Долецкий и изящно взмахивая руками. «Так я должен радоваться?» «К сожалению, нет. Я пригласил в суд профессора Марьева и ваших коллег, но их показания косвенные. Попробуем слепить из вас добропорядочного гражданина», – хмурится Долецкий, снисходительно смотря на меня. «Диана сыграет роль вашей невесты». «Что?» Я чуть не вскакиваю с места, но молниеносная реакция конвоира, стоящего поодаль, умеряет пыль. «Вы хотите выйти отсюда? Или тюремное преисподнее вам милее чистых больничных коридоров?» – шипит Долецкий. «Делайте, что вам говорят. Диана Шестак – ваша горячо любимая невеста. И точка. Надо же вас как-то обелить, черт возьми. Или мне вызвать в суд всех ваших шлюх?» «Тише!» – шепчу я хрипло. «Я не убивал. Почему-то мне кажется, что и вы мне не верите. Улики против вас. Поймите же, наконец. Пообещайте, что Люба не пострадает». Прожигая взглядом Долецкого, прошу я. «Мой клиент вы, Мирослав Михайлович. Важно», – проговаривает адвокат. «А у меня все обрывается внутри от предчувствия чего-то ужасного».